Глава 36. Денис. «Я без тебя не усну». Лия делает шаг вперед, а я в ответ усмехаюсь. «А я с тобой просто так не усну». И это правда, как бы я ни сопротивлялся своим чувствам. Ну, во-первых, никогда у меня не было серьезных отношений. Интрижка аж на целые 3 недели с Наташкой Артамоновой в 10 классе не в счет. Все равно ничего толкового не вышло. Она обозвала меня козлом озабоченным. Правда, я так и не понял, к чему вторую-то адресовалась, ведь ни разу даже намека не было с моей стороны. Ну, а я в ответ назвал ее корыстной курицей. Хотя Наташка мне нравилась. По-настоящему. Но это не идет ни в какое сравнение с Лией. Здесь целый взрыв эмоций вкупе с адреналином. Мне ее мало. И такое, как оказывается, случается. Мне постоянно хочется находиться рядом с Лией. Как будто кислорода в легких не хватает, когда девушки нет рядом. А ведь у нас даже ни разу не было секса. Вот оно, настоящее чувство. Во-первых, ты устала, а во-вторых, я поглядываю на диван, а потом кривлюсь, заканчивая. Здесь не место и не время. Для себя уже все решил и ни перед кем оправдываться не собираюсь. Лия не девушка на одну ночь, да и мне этой самой ночи уже, увы, будет слишком мало. Я хочу продолжения во всех значениях этого слова. Встречаться, гулять, летать на курорт и строить планы на будущее. Давай сегодня сделаем исключение. Лия проводит пальцами по моей щеке. А в следующий раз сам выберешь место и время. И это откровенное «да» из ее уст. Она, как и я, не хочет торопиться, но и дальше сопротивляться своим чувствам не в силах. Я не сдерживаюсь и притягиваю девушку к себе. Ее губы манят, как магнит, и я едва отрываюсь, так как Лия действительно устала и валится с ног. Укладывается на разложенный диван, поворачивается на бок, а я притягиваю ее к себе ближе. «Спокойной ночи, красавица!» — шепчу на ухо, обнимаю рукой за талию. И пока девушка спит, как ненормальный, вдыхаю ее аромат. Ночка мне предстоит не из легких. Вот так, Денис, лежи теперь и мучайся, охраняя сон своей красавицы. Закрываю глаза, утыкаясь носом в шею девушки, и сам не замечаю, как под тихое и ровное сопение Лии отключаюсь. Я и сам устал, поэтому неудивительно, что вырубился так быстро. А утро, как обычно, наступает слишком быстро и слишком уж внезапно. И что здесь происходит? Громкий мужской бас разрывает тишину комнаты, и я открываю один глаз. «Господи, мне это точно не снится!» «Какого, спрашивается, лешего принесло этого старого хмыря?» «Орать так не обязательно». Ворчу, мысленно желая деду провалиться сквозь землю, так как теперь-то я уже не просто подозреваю, а убеждаюсь на 100%. Дед подстроил свою командировку, чтобы посмотреть, как его единственный и горячо любимый внук справится с заданием в ограниченные сроки, фактически без поддержки. «Вот гадалки не ходи!» Начальник отдела маркетинга умотала в жаркие страны. Ну или валяется на кровати с книжкой, но уж никак не болеет смертельной болезнью, о чем распиналась по телефону. «Я не слышу ответа на свой вопрос», — продолжает ораторствовать дед, а я чувствую под пальцами, что Лия зашевелилась. Специально сильнее рукой давлю, чтобы не вздумала убегать. Я возьму всю ответственность на себя, пусть даже не сомневается. Да и толку бегать. Я не собираюсь прятать девушку, тем более от любимого деда. Тон смени, иначе отвечать на твои вопросы я не буду. Ворчу, как тут же прилетает строгое в ответ. «Денис!» И через час у тебя на столе будет лежать мое заявление об увольнении. Усаживаюсь на диване, смотрю на деда, разминая шею и желая этому старому хмырю провалиться сквозь землю. Такое утро мне испортил, девушку напугал, гад такой. «Достал уже своими проверками, черт бы его побрал!» «Все решено. Увольняюсь и сваливаю назад в Москву, и Лию с собой заберу». «А что? Прекрасные перспективы вырисовываются». «Ладно, я погорячился. Дед сбавляет обороты и даже тон понижает, что на него уж совсем не похоже. Присмирел немного. Видит же прекрасно, что в этот раз я не шучу». Да и надо разочек его проучить, а то взял моду командовать и нравоучение читать без конца и края. Ну сколько можно уже меня проверять? Не надоело? А я нет. Развожу руками в разные стороны. Через час заявление. А пока выйди, пожалуйста, из комнаты. Не видишь, что я не один? Вижу. Дед кивает, глядя по очереди то на Лию, то на меня. Я-то лица девушки точно не вижу. Интересно, она сильно испугалась или готова выдержать все тяготы и лишения ради меня? «Здравствуйте», — подает голос моя красавица и тоже усаживается на диван со мной рядом. «Знакомься, дед, это Лия. Я вскакиваю и подхожу к любимому родственнику, чтобы пожать ему руку. Моя девушка». Добавляю, удерживая пальцы деда в своем захвате. «Надеюсь, разъяснять не надо, что к чему?» «Это ты о чем?» Дед хмурится, переводя на меня взгляд. «Это я значение слова «девушка». Киваю в подтверждение своих слов, продолжаю удерживать руку старика. «Кстати, если бы не она, то ты бы сегодня остался без макетов. Очень надеюсь, что тебе понравится, но...» Отпускаю руку деда, а свои развожу в разные стороны. «Уже без меня». «Денис, давай успокоимся. А это Личка...» Поворачиваюсь лицом к своей спутнице. «Петр Михайлович». Ехидно улыбаюсь и закатываю глаза, пока этот несносный старик не видит. «Как ты уже поняла, мой любимый дед. Кстати...» Подхожу к девушке и целую ее в губы. «Доброе утро, красавица». Она и вправду очень красивая. И почему я раньше дальше своего носа ничего не видел? А может, просто не хотел видеть, воспринимая Лию как развлечение на одну ночь. Зато сейчас я своего шанса не упущу. И деду придется это принять, иначе... «Денис, ну зачем ты?» Шипит тихонечко Лия мне в губы, надеясь, что Петр Михайлович не услышит. Только зря она так думает. У него слух, как у хищника, который жертву выслеживает. Можно с тем же успехом и громко говорить, а не шептать. Я-то уже привык. «Так, молодежь, предлагаю начать все сначала. Дед подходит к нам в тот момент, когда я поднимаюсь. Подвинься», – ворчит, легонько отталкивая меня в сторону. «Лия, я очень рад нашему знакомству», – улыбается и протягивает девушке руку. «И не слушайте этого оболтуса, а то он рассказывает небылиц». Машет свободной рукой, а моя строптивица краснеет. «Интересно, что этот престарелый ловелас дальше будет делать? Понятно, что сейчас через девушку начнет на меня давить, только зря он это затеял. Пару недель поработает без меня, может, тогда присмиреет». Только вот Лея попала, что называется, под перекрестный огонь. Любопытно, чью сторону она примет в нашей с дедом борьбе? «Мне тоже». Девушка улыбается и краснеет второй раз, а дед наглым образом ее очаровывает. Едва моя красотка вкладывает пальцы в его ладонь, этот старпер целует ее руку. Вот же... Даже не знаю, как и назвать его культурно. Знает подход к женщинам, только я тоже крепкий орешек. Буду стоять до победного. Придется ему или меня увольнять, или все-таки идти на мои условия. Не знал, что у Дениса есть девушка. Дед продолжает улыбаться, правда, наконец выпускает руку девушки из своего захвата. «Может, ты все-таки выйдешь и дашь нам возможность хотя бы умыться?» Ворчу, влезая в процесс охмурения. «А то не ровен час, этот ловелас, будь он неладен, еще и девушку у меня уведет. А что, дед у меня еще ого-го! Правда, бабушку-то куда девать?» «Господи, и какая же чушь мне лезет в голову в 8 утра! Кто бы только знал, как меня иногда бесит этот старый хрыч!» «Уже ухожу!» Дед смеется, поднимая руки вверх, мол, сдаюсь и не возражаю. Жду в кабинете. Все в той же вроде как дружеской и веселой атмосфере бросает напоследок. «Жди!» Фыркаю в ответ, хотя прекрасно знаю, как дед этого не любит. Но сейчас в меня какой-то бес вселился. Я хочу довести старика до белого коленя. Вот хочу и все тут. Мне плевать, кто и что думает по этому поводу. Мальчишество, юношеский максимализм, идиотизм. Каждый может выбрать любой из вариантов. Просто никто и никогда не побывает в моей шкуре, чтобы понять, меня до чертиков достали проверки деда. Просто бесят его придирки и тотальный контроль. Слава богу, только в отношении работы. На мою личную жизнь у него табу. Хоть с этим спорить не стал. Иначе был бы бойкот на всю оставшуюся жизнь. В своих принципах мы с дедом схожи. «Денис, ты бы сбавил обороты». Дед ворчит, видно, что постепенно закипает, но меня это еще больше заводит. «А ты бы не лез, куда тебя не просят». «Денис!» – влезает Лия, а я лишь зубами скреплю, не отводя взгляда от старика. «Послушай, что умная женщина говорит», – кивает тот в сторону девушки и выходит из комнаты, тихонечко прикрывая за собой дверь. «Достал, сил больше нет», – выдаю со злостью, мотая головой из стороны в сторону. «Все ему надо знать, везде свой нос сунуть. Куда же без его контроля-то?» «Нормальный у тебя дед», – Лея встает с дивана и дотрагивается до моего плеча. Мне очень понравился, надеюсь, что и я ему тоже. Мне, если честно, фиолетово. Кривлюсь, хотя внимание девушки безумно приятно. Главное, что ты нравишься мне. Моего-то деда ты очаровал. Лея смеется, а после садится на диван, чтобы обуться. Походу, ты моего тоже. Выдыхаю, наблюдая за своей красоткой. Волосы распущены после сна, и мне безумно хочется в них запутаться пальцами, притянуть ее голову к себе и... Я в ванную первая. Лея спускает меня с небес на землю, а я даже не успеваю ничего ответить, как девичий силуэт скрывается за дверью. Обалдеть, какая шустрая. Усмехаюсь, мотая головой из стороны в сторону, а после провожу пятерней по волосам. Постель, как я понимаю, заправлять придется мне. «Правильно понимаешь!» Слышу из-за двери, которая, как оказывается, закрыта неплотно. «Вот же засранка!» «Ладно, дорогая, я тебе еще устрою правильное понимание. Вот кто бы сказал, два раза буду спать на кровати рядом с девушкой. Просто так. Максимум поцелуй перед сном. И то в первый раз я отключился первым, так что о поцелуе мог разве что мечтать. И вот теперь снова. Только мне нравится даже просто лежать с ней рядом». Нет, конечно же, все остальное мне тоже понравится, но секс далеко не самое главное в этой жизни, и сейчас я это отчетливо понимаю. Жаль, раньше не понял, хотя зачем оно мне надо было? Это все только ради Лии, одной единственной девушки, которая перевернула и мой внутренний мир, и мою жизнь с ног на голову. Даже если дед не одобрит, то пойдет лесом, далеко и надолго. Может даже не пытаться меня отговаривать или переубеждать. Я люблю ее.